Глава 26. Паркетины проскрипели под чьими-то невидимыми ногами прямо рядом со мной. Я даже уловила дуновение на левой щеке, как если бы кто-то прошел мимо. По звукам и только по ним я могла отследить, как, скорее всего, человек неторопливо прошагал к выходу из комнаты. Совершенно логично было бы предположить, что это рассыхается деревянный паркет. Но я отлично знаю, какой при этом бывает звук. Обычный треск. 100 000 раз слышала. Открылась и хлопнула дверь, при этом не шелохнувшись. «Как же соседей стало слышно!» Недовольно поджала губы бабушка, поднимая голову от книжки. Ей это выражение лица совершенно не шло. Она сразу становилась старше и как-то злее. Если я скажу ей, что это не соседи, то бабушка все равно не поверит. К тому же она опять погрузилась в Барбару Картленд, отгородившись от действительности блондинкой в откровенном платье, которую обнимал черноволосый качок под видом очередного аристократа. Бабушка терпеть не может, когда я высмеиваю любовные романы, которые она читает. После того, как мама устроила мне по этому поводу нагоней, свое мнение об этих книжках я держу при себе. Я молча, настороженно прислушиваясь, устроилась под балконной дверью в родительской комнате. И тут же вместе с палочками сети пикнул чат. Чувичка Чу не посчитала меня обманщицей или придурочной. Чувичка Чу. Прям Лавкрафт. Не вызывай того, кого не можешь повергнуть. Чтобы не выглядеть тупой, я быстро поискала, что такое Лавкрафт. Думала, игра. Оказалось, писатель. Родоначальник жанра ужастиков. Честно говоря, я не особо много читала. Не любитель. Разве что по школьной программе. Да и то потому, что мама заставляла меня летом по списку проходиться. Хотя бы частично. У нас книгоманом была бабушка с этими ее любовными романами. Мама в молодости в библиотеке работала. Чувичка Чу определенно в некотором роде обскакала меня. Не знаю, сколько ей лет, но показалось, что младше меня. Чувичка Чу. Я читала на одном сайте, что наш мир похож на матрешку. Или слоистый, как Наполеон. Как торт. Мы знаем только один из слоев, в котором живем, но всегда можно между слоями проковырять двери. Проковырять двери. Я невольно усмехнулась. Чувичка Чу. Может, они всегда были, эти двери, только закрытые. Кто-то умеет ходить между матрешками, принц-тюлень. А кто-то прогрызается между тортовыми слоями, выедая крем. Не удержалась. Но Чувичка Чу не обиделась. Прислала смеющийся смайлик. Чувичка Чу. Во-во. Разница между слесарем и грызуном. Кто-то прогрызает дыры насквозь, а кто-то их за собой затыкает. Принц-тюлень. Двери мне что-то нравятся больше. Благозвучнее, что ли? Чувичка Чу. Ок. Я не специалист. Такая же, как ты. Скорее, жертва. Но если приоткрыть эту дверь, хоть щелочку, хоть чуть-чуть, оттуда сюда обязательно кто-то пролезет. Вы с тетей открыли? Они и полезли. Принц-тюлень. Тетя открыла, не я. Чувичка Чу. Не суть. Как закрыть, я не знаю. Извини. Смайл разводит руками.